Тогда все у тебя чудесно, Файка. Плохо, конечно, что детей нет. А вот и Курский, сказала я. Когда у тебя поезд? В 5. Билет есть? Нет, сейчас куплю. Ну вот что, пойдем вместе, купишь билет, сдадим твои чемоданы и подадимся в какой-нибудь ресторан. Или ко мне. Что ж тебе до 5 слоняться? Сейчас только 12. Супер, тогда если можно к тебе. Я с дороги душ приму. Здорово, обрадовалась я. Выйдя из лифта, я заметила возле своей двери баночку с окурками. Так она и простояла тут больше суток. Я отнесла ее в мусоропровод. «Это что?» — спросила Таня. «Псих накурил?» «Почему псих?» — засмеялась я. «Разве нормальный будет так в аэропорту целоваться? Разве что в 20 лет, когда мозги в другом месте помещаются. А тут уж думать надо». «О чем, Таня?» «Ну, мало ли кто увидит. Жене доложит или же мужу, мало ли. Ты не обижайся, Файка, я, может, от зависти. Ладно, я в душ». Вскоре Таня явилась на кухню. «Как у тебя красиво, книг сколько, много читаешь?» «А как еще? Я без книг не могу. А я только в отпуске. Устаю, что еле домой доползаю, не до книг». «Фай, ты вроде была замужем. Даже 2 раза, но это чепуха. Тебе кофе или чай? А то у меня нормального обеда нет, так закуски всякие от Нового года остались. Сама готовила?» «Нет, тетка. Это которая в соседнем подъезде. Она». «Фай, а с матерью ты видишься?» «Нет, надо же, все ты помнишь. Память хорошая». «Ой, Файка, а ты была в Нижнем?» «Нет». «Приезжай. Знаешь, какой у нас город красивый? Летом приезжай, у свекрови домик есть за городом на берегу. Можно рыбу ловить, купаться. Здорово там». «Да ты вообще-то Волгу видела?» «Нет, не видела». «Ну вот», — огорчилась Таня. «Таня, знаешь что? Я предложу одному журналу сделать материал о тебе. Интервью, фотографии». «Какой журнал?» — захохотала Таня. «Кому я интересна?» «Ты не права, можно сделать классный репортаж. Я даже знаю, к кому обратиться. Это новый журнал «Всегда женщина». Там сделают все по высшему классу. Не приврут твои слова, фотографии суперские сделают. Ты для них находка. Красивая, хрупкая женщина занимается чугунными болванками». «Фай, мы не только чугунными болванками. Неважно, все равно чисто мужская работа. Сыграют на контрасте. Ты им, главное, про колоду свою расскажи, как ты на нее залезаешь». «Ну как, хочешь?» Она задумалась. «Нет, Файка, не хочу». «Почему?» — поразилась я. «Лишнее это. Не надо внимание к себе привлекать. В провинции это невесть к чему привести может. Да и бизнес у меня не для дамских журналов, не стоит». «Файка, а ты с кем-нибудь из наших встречаешься?» «Да нет». «А я один раз в Тунисе Верку Судареву встретила. Такая толстушка, стала не узнать. У нее теперь свой магазинчик обоев». «А ты на одноклассников заглядываешь?» «Некогда мне, а ты?» «Я нет». Мы предались воспоминаниям школьных лет, вспоминали учителей. Короче говоря, время пролетело незаметно. Потом я отвезла Таню на Курский. «Спасибо тебе, Файка, я отдохнула. У тебя уютно и вообще. Вот помяни мое слово, ты скоро замуж выйдешь, я точно знаю». «Спасибо, конечно, но...» «Ничего не но, я в таких вещах не ошибаюсь. У меня бухгалтерша была, все страдала. Что мужа нет? Один раз приходит, она ко мне только раз в неделю ходила. Я глянула и говорю: Маш, ты скоро замуж выйдешь. Она только рукой махнула. И в тот же день под машину попала».